всегда любви забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Дали-дали мне слышится, снится, голос твой долети, доплыви, и с любовью ничто не сравнится, даже звезды не выше любви. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Когда я с тобою прощаюсь и ладонь твою глажу, любя, ты не верь, это я возвращаюсь, я иду от тебя до тебя. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее.